Башро выпустили из тюрьмы в конце месяца. Еще незалеченная голова болела. У него бывали головокружения. Доктор уверял, что это пустяки. Может быть, и действительно ничего серьезного не было. Приговоренный по полицейскому протоколу, Башро попал сначала в Санте, а потом в Френ. Почему его гоняли? Спрашивать не имело смысла. Но именно тогда у него были сильные боли в голове. Раненый великан стонал, как ребенок. Когда он оказался на улицах Парижа 29 февраля, он первым долгом стал искать глазами такси. Такси бегали, но с карточками профсоюза, свидетельствующими о том, что шоферы платят ежедневный налог. Значит, забастовка продолжается. Куда идти? Как вернуться в гостиницу? Ему нечем заплатить за комнату. Вещи его остались там. Башро не был женат, и у него не было никого, кто позаботился бы об оставшихся вещах. Между тем, он не был одинок. Товарищи, биржа труда. Прямо туда идут те, которые выходят из тюрьмы. Меркюро именно это и говорил. Подполковник занимался организацией военных шествий. Правительство придавало большое значение этим прогулкам под музыку. Следовало вернуть армии престиж, подорванный антимилитаристами в заговоре с муниципальными властями. Зло проникало в самую армию. Офицеры-масоны проповедовали солдатам неповиновение. Восхитительно! Специально назначенные люди разрабатывали программу шествий и их проведение в жизнь. Меркюро это дело очень интересовало. Каждую субботу у него было впечатление, что он устраивает праздник. Он объяснил Елене, что такое это нововведение. Биржа труда, цитадель анархии, антипатриотизма, генеральный штаб саботажников. Если бы нам дали свободу действий, мы бы живо очистили это разбойничье логово. Одна из идей Меркюро состояла вот в чем. Каждую субботу войска с музыкой должны дефилировать по улице Шатод-О или, по крайней мере, по бульвару Мажента. Шатод-О — улица поблизости от биржи труда. Надо, чтобы бандиты слышали наш барабанный бой. Нужно, чтобы патриоты привыкли к мысли, что враг — находится именно здесь. В предыдущее воскресенье в Левалуа, на углу улицы Жид и площади Валье, в такси, управляемое двумя штрейкбрейкерами, попал камень. Кругом было много народу, но шоферы вылезли из машины и набросились на двух рабочих, не имевших никакого отношения к происшедшим. Это были гости со свадьбы из трактира рядом, на улице Жид. Другие гости вмешались, и шоферы, чувствуя, что силы не на их стороне, бросились бежать, предварительно разрядив револьверы в толпу. Юноша 19 лет, раненый в живот, упал на асфальт. В понедельник, во время митинга на бирже труда, возмущение забастовщиков приняло угрожающие размеры. Что же это такое? Теперь лисицам выдают оружие. С возмущением произносили имя директора общества, раздававшего револьверы в гараже. Кто-то требовал его адрес. Руководство профсоюза волновалось. Жизнь становилась все труднее для забастовщиков. Возникали трения с работающими шоферами, так как пришлось повысить каждодневное отчисление в фонд забастовщиков до 6 франков. Все это могло вызвать бурную реакцию. Фиансет огласил анонимные письма, угрожающие взорвать дом профсоюзов на улице Каве. Правда, предположения газет по поводу дела о бомбах в гаражах оказались одно за другим негодными. Все провокации провалились до сих пор. Но что-то будет завтра. Завтра — это тот самый день, когда госпожа де Лоренс с Ги шли под вечер через Терн к его друзьям. Маленьким Скрябиным после занятий в лицее Карно. В этот день на площади Гавр из автомобиля, в котором сидели трое мужчин, раздались три выстрела. был убит полицейский, собиравшийся остановить машину. Потом машина, как метеор, пронеслась через Париж и скрылась, пока преследователей случайных и полицейских останавливали неожиданные препятствия. Какая-то женщина, как дура, бросилась под беговую машину, реквизированную двумя полицейскими. У нее было сломано ребро, но Бано, Гарнье и Ремон исчезли, испугав по дороге вдову капитана де Лоренс. Бездарность полиции была слишком очевидна. Необходимо было немедленно принять меры, тем более что ночные бандиты ограбили кабинет нотариуса в Пантуаз. Вот почему в среду арестовали Буэ в Днедоне, и кассир Каби, жертва улицы Орденер, послушно узнал в последнем грабителя. Оставалось только поздравить полицию. А бандиты продолжали быть на свободе. В правительственных кругах считали, что последние события должны послужить уроком. В консорциуме такси Жозеф Кайнель встретил всеобщее сочувствие, когда заявил, что наглость анархистов требует применения в стране чрезвычайных мер. Докладчик по бюджету в муниципальном совете Парижа, маститый господин Дассе, требовал основания в столице особого сюрте. «Полиция должна предупреждать события», — писал он. «Я хочу этим сказать, что полицейские, на которых лежит анонимная и благородная миссия общественной охраны, должны были бы жить жизнью преступников, входить в организации деклассированных личностей и бандитов, принимать участие в задуманных делах, изучать с теми, которые их задумывают, шансы на удачу и неудачу. Мне небезызвестно, что в парижском сюрте есть такие тонкие и ловкие полицейские, которые довольно усердно занимаются описанной мною деятельностью, но...» Жорис де Хутен читал эту статью Марте в маленькой гостиной пансиона. Он расхохотался. «Этакий шутник этот Дассе. Как будто вчерашние аресты, например, не доказывают с абсолютной точностью, что его особое сюрте уже существует. И так уж говорят, что полиция приложила руку к последним покушениям. Зачем же наклеивать ярлык? Мало, что ли, бригады анархистов? Уже синдикалисты и социалисты чуть что кричат. Провокация. Почему бы заодно не основать в префектуре отделение провокаторов с вывеской на дверях? Друг мой, — сказала Марта, — ваш кофе остынет. Странный этот день, 29 февраля. С утра до вечера люди думают о редкостном высокосном чуде. Это как бы каникулы в их жизни, время, украденное у смерти. Год скачет на одной ноге точно школьник. Но это чувство бывает не у всех. Есть дела, которые не останавливаются даже в воскресенье, не правда ли? Примерно без 27, в это самое 29 февраля, у Восточного вокзала механик Гудар и шофер Патриа, последний только 2 дня тому назад приехал в Париж, и его тут же посадили за руль, обратились за помощью к полицейским Жуанену и Перикшо. Забастовщики, выходившие из биржи труда и направлявшиеся по бульвару Манжента в сторону Барбес, человек 200, закидали их камнями. Почему Гудар и Патриа торчали у выхода из биржи труда? Этим полицейские не поинтересовались. В сущности, им не причинили никакого вреда. И спрашивается, зачем они повезли в своем такси обоих фараонов на перекресток Барбес, и там еще прихватили полицейских Маро и Рибияра. После чего они все вшестером вернулись на бульвар Барбес и поехали мимо забастовщиков. Поравнявшись с первыми рядами, они замедлили ход с таким расчетом, чтобы Патриа успели узнать. Может быть, новичок-шофер испугался? Он резко повернул руль и налетел на трамвай. Клиньянкур, Бастилия. Здесь такси окружили. Полетел мусор, комки грязи, какие-то обломки. Полицейские присоединились к драке. Как это случилось, что кто-то выстрелил перед рестораном на бульваре Шапель? номер 26. Это никогда не было установлено. Но по этому сигналу полицейские стали все вместе стрелять. Товарищи уносили раненых. Провокатор. Но где он? Забастовщики, вероятно, нашли бы его, несмотря на смятение и драку. Но полиция арестовала какого-то человека, полицейского в штатском. После оказалось, что это с их стороны была простая ошибка. Проезжавшее такси отвлекло внимание забастовщиков. Лисицы. Все бросились за ней, стремительно, как вытекающая из ванны вода, когда вынимают пробку. Человека тут же выбросили из машины. Полицейский Моро хватает за горло забастовщика, который это сделал. Булыжник попадает в голову полицейского. И тот отпускает свою добычу. Камни падают дождем. Арестовали первого попавшегося. Человека с забинтованной головой, рецидивиста, шофера Башеро, только что вышедшего из Френ и теперь вернувшегося туда. В зимнем Берке Катерина медленно залечивала свои нравственные раны. Морской ветер, дождь, песок дюн. Медицинские предсказания, так омрачавшие ее жизнь, не оправдывались. Выздоровела ли она? Во всяком случае, болезнь затаилась, приняла безобидную форму. Легкие зарубцевались, если верить берковскому доктору. Хотя он тут же поспешно прибавлял, но я вам все-таки советую воспользоваться пребыванием здесь, чтобы ваши легкие окрепли. Все кругом засыпало. Даже ненависть щиты Безидье, казалось, зазимовала в смежной вилле. Мелани хлопотала, окружая свою барышню всяческим вниманием. Раз как-то она привела с собой сестру и зятя, шахтера из Анзен, приехавшего в Берг на воскресенье, чтобы посмотреть на хозяйку Мелани. Зять был этаким здоровым северного типа парнем, в нем было что-то общее с Виктором Дегененом, и у Катерины защемило сердце. Жена его была похожа на Мелани, только покрупнее, истощенная жизнью при шахте и материнством. Она держала на руках грудного ребенка. Это пищащее крошечное создание старалось еще не разжимавшейся ручонкой схватить убогие солнечные лучи февраля. Это деспотичное в своей беспощадности существо, почти личинка, улыбнулась Катерине. А может быть и не ей, потусторонней улыбкой, задевшей какой-то самый незащищенный уголок сердца Катерины. Молодая женщина робко тронула пальцем комочек, который еще не служил ребенку кулачком. И вдруг ребенок заплакал. Мать извинялась, качая этот сверток отчаяния, из которого вырывались крики. Она села, расстегнулась и успокоила свой кусочек будущего, уже увядший, хотя и не было ей 30 лет. Но белый, как дюны, Берка грудью, наполненной молоком, материнской нежностью, материнской болью. Ручка ребенка спокойно легла на грудь, в то время как в него снова вливалась кровь матери. Он сосал грудь, взгляд его глаз, казавшийся такими огромными на безволосой головке, остановился на Катерине, а рот не прерывал своей жадной работы. Катерина, сама не зная почему, долго думала об этом ребенке. В тот день, когда Объединение профсоюзов и Федерация транспортников Парижа опубликовали призыв к солидарности с шоферами такси, и в сердце родилась надежда на всеобщую забастовку, в Берке анархисты организовали митинг против недавних арестов в связи с делом бандитов в автомобиле. Сотрудники газеты «Анархия» Кебальчич и Рирета Метрижан были арестованы. 31 января. Типограф Дебуэ 28 февраля. Позже Дьедоне и две женщины. Одна из них, подруга Дьедоне, была находкой для всей прессы, потому что ее звали Красной Венерой, сами понимаете. У Катерины был длинный разговор с железнодорожником Бартолеми Бараем, кочегаром железнодорожной компании «Берк-Пляж», «Пари-Пляж». Она все-таки лучше ладила с анархистами, чем с социалистами. Она с горечью думала о Викторе. На следующий день она села в парижский поезд. Просто так, беспричинно, как она поступала обычно. В поезде ее главным образом занимала грандиозная реклама пилсакона доктора Макора. Этот новый мессия свалился в Париж с американского неба с всеисцеляющим вибрирующим аппаратом. В особняке, обставленном с роскошью, под стать африканскому царьку, жил исцелитель, и все страдания столицы стекались к нему. На скамейках бульвара Гаусман чудесно исцеленные болтали между собой. Вошедшие в особняк паралитики выходили оттуда танцуя, ломая о колено костыли на глазах у собравшихся зевак. Новый Лурд со всей пышностью науки и со всем престижем небоскребов и миллиардов. Виктор Дегенен был на бирже труда, когда Катерина зашла за ним на улицу Каве. Поездка в метро от Шампере до площади Республики показалась ей дольше, чем дорога от Берка до Парижа. Она не заходила на улицу Блес-де-Гов, и у нее в руках был чемодан. Виктор обратил на нее мало внимания. Забастовщики приносили последние известия. «Как быть?» — спрашивал один. «Стачечные пикеты в его гараже уже 3 дня не существуют. На бульваре Арнана закидали камнями машину. Такси из гаража Шарани опрокинули на углу улицы Агюста Барбье и улицы Фонтен-Роа, и полицейский арестовал одного забастовщика. Ребята его отбили и сколотили фараона, и когда он схватился за револьвер, обезоружили его. Подоспевшего второго фараона постигла та же участь. 108 дней забастовки. Катерина и Виктор пошли вместе обедать. В этот вечер, хотя была суббота, военного шествия не предполагалось, потому что на следующий день Винсен готовился грандиозный парад, и парижский гарнизон берег для этого случая своих солдат и музыкантов. Виктор много говорил об этих субботних шествиях под трубные звуки. Все-таки шовинизм в стране разрастался. Демонстрации на площади Согласия перед статуей Страсбурга повторялись все чаще. Эта сволочь Мильеран безостановочно требует новых военных ассигнований. То для артиллерии, то для авиации. Что они там готовят? Катерина смотрела на Виктора. Он ел салат. Она думала о маленьком племяннике Мелани. А Виктор на нее так и не взглянул ни разу. Она с некоторой горечью говорила. Но все-таки он вдруг положил вилку и уронил в масло листок салата. «Ну как?» — сказал он. — Настроение лучше? Он посмотрел на нее и увидел, что глаза ее полны слез. Должно быть, он не понял, но в голосе его была симпатия. — Как со здоровьем? Плохо? — Нет, ничего, — сказала она. — Здоровье. — Понимаете, Виктор, я себя как-то странно чувствую все эти дни. От того, что я видела ребенка, совсем маленького. Странно. С тех пор я чувствую какую-то пустоту. Это глупо, но я ничего не могу поделать. Я все время об этом думаю. Наступило молчание. Слышен был только звон тарелок. Они были одни в маленьком ресторанчике на бульваре Мажента. Около кассы на коленях кассирши мурлыкала кошка. Официант завел пискливый патефон. «Почему вы не выходите замуж?» — заговорил опять Дегенен, заказывая кемамбер. «Замуж!» Она заговорила своим певучим голосом. «Только мужчине может прийти в голову такая мысль. Выйти замуж, успокоиться, так что ли?» Виктор сочувственно пожал широкими плечами. «Знаете ли, когда я говорю замуж, это ведь ничего не значит. Но почему бы вам не завести ребенка, раз вам этого хочется? Уж если женщине хочется ребенка, то тут ничего не поделаешь. Кстати, Жанетта в положении». Принесли камамбер, совсем неважный камамбер. «И мы решили обвенчаться. Приходите ради ребенка». Формальность. Катерина была против формальности. Но ведь не станет же она спорить с Виктором. Он еще может подумать, что она ревнует и оттого против брака. Она все-таки не утерпела и сказала несколько горьких фраз. «Кофе можно выпить в другом месте», — заявил Виктор. Они бродили по большим бульварам. В это время там было довольно тихо. Люди уже набились в театры. Около ворот Сен-Мартен Виктору вдруг захотелось зайти в парк Кермес. Парк Кермес. Нечто вроде ярмарки в закрытом помещении с палатками, играми, автоматами. Там толпились мелкие служащие, молодые рабочие, девушки. Возле силомера какой-то моряк показывал окружавшей его толпе свою силу. Каждый раз, как он ударял кулаком по кожаному животу автомата, глаза его освещались, и звонил победный звоночек. Дегенен веселился. Под конец вечера они попали в какой-то тесный погребок около ворот Сен-Дени. Ловкий хозяин выгадал место. Земля была здесь очень дорога. «Один черный кофе и один с молоком», — заказал Виктор, уже знавший привычки Катерины. Официант, подымая поднос, зычно крикнул: «Налейте два, один без ничего». А Катерина смотрела на кулак Виктора на столе. Он тоже мог бы зажечь глаза автомата. Она говорила о своем одиночестве. Во-первых, Берг. Но не в Берке дело. Жизнь — это влечение к рабочим и непреодолимая грань между ними. Она не виновата. Семья, близкие, среда. Что она имеет общего со всеми этими людьми? «С кофе ничего пить не будете?» — спросил официант, наливая кофе. «Дайте рому, что ли», — сказал Виктор. Он покачал головой. Он верил ей. Все так и есть, как она рассказывает. Она бы хотела. А между тем... «Главное, что это вы ни черта не делаете. Знаю, здоровье. Но все-таки, во-первых, когда ничего не делаешь, то скучаешь, к примеру. Я, если бы не приходилось заниматься забастовкой, я бы не мог выдержать забастовки». Катерина чувствовала, как в ней растет горечь. «Что это за страсть к работе?» — говорила она. «Раб, влюбленный в свои цепи, в свой хомут». Виктор объяснял: «Нет, это нормально. Он любит то, что дает ему возможность существовать. Он ни за что на свете не захотел бы сидеть без дела. Дерутся не за то, чтобы уничтожить работу, но чтобы уничтожить праздность. Они не хотят подыхать от работы, но они вовсе не хотят не работать. Да и не в этом дело. Дело в том, что труд именно и отделяет Катерину от рабочих и работниц. Пока она не согласится нести свою долю в общем труде, до тех пор она будет чужой в среде, где каждый зарабатывает свой хлеб». «Согласиться, — сказала Катерина, — нести на себе проклятие труда». «Это еще что? Проклятие? Чье проклятие? Господа Бога? Адам, Ева, змей и прочая белиберда? Это христианское понятие, то есть понятие для бедных, ведь богатые-то не очень чувствуют на себе проклятие». «Да, Катерина напрасно не работает, как все. Или же не надо жаловаться, что она не такая, как все. Что она там болтает об эксплуатации женщин? Это вовсе неправильный путь к раскрепощению женщин, ничего не делать. Именно таким образом они оказываются во власти мужчин. Это буржуазная идея. Все женщины должны работать, зарабатывать на жизнь и не зависеть от мужчин». «Я не завишу от мужчины». Она сейчас же пожалела, что сказала это. Нетрудно, конечно, быть независимой, ежемесячно получая переводы с Баку. Она еще больше смутилась, почувствовав, что, возмутившись, выдала себя. Виктор великодушно продолжал разговор, как будто она ничего не сказала. В мире, каким он себе его представлял, настоящее равенство мужчины и женщины должно быть основано на равенстве в работе. Государство создает учреждения, которые будут поддерживать это равенство, подрываемое материнством. Оно будет заботиться также и о старости. Когда женщины начнут работать на производстве, можно будет сократить рабочий день. Виктор уже забывал Катерину. Перед ним разворачивалась грандиозная мечта. Рабочие продолжали существовать, но быть рабочим становилось делом чести. Они расстались часов 10. Дома Катерина застала госпожу Симонидзе в халате. Она раскладывала пасьянс. Катерина сняла шляпу и, присев на персидский диван, у открытого чемодана смотрела чужими глазами на стены и мебель квартиры. Она вспомнила, о чем думала в Клюзе лет 8 тому назад. Тогда, представляя себе свою жизнь, в отчаянии она не могла придумать никаких других переворотов, кроме переезда на другую квартиру, жизни в другом месте. Годы идут, и переезжаешь на новую квартиру. Она даже не переменила квартиры.